Эпилог. Роланда слегка подлечили и транспортировали в мой дом. Благодаря лечению Гаргулиса и заботам Гены, капитан уже через неделю был полностью здоров, чем удивил всех, включая целителей, которые, не доверяющие нетрадиционным методам лечения Нарпкрат, прислал обследовать стражника. Пораженные целители внимательно осмотрели розовую кожу заживающих ран, но так и не узнали, каким демонам можно достичь подобного эффекта. Роланд, как и все участники событий, отказался разглашать имя Медуза. Кстати, после выздоровления Роланд прислал мне огромный букет цветов и даже сводил в серебряный единорог в качестве благодарности за лечение. А казна любезно компенсировала мне стоимость шморлей, хотя я не афишировалась, чем именно я расплатилась с Гаргулисом. Требора так и не нашли. Баркиарок приложил к этому все усилия, но результат пока отрицательный. Не знаю, радует это меня или огорчает. С одной стороны, маг хотел меня убить. Впрочем, не только меня. С другой, он был моим другом, и отдавать его монстрам как-то нехорошо. Впрочем, стражники его тоже разыскивают, так как преступление против вампиров тоже считается преступлением. Но и они не преуспели. Рэндалл до утра пролежал без сознания, а когда очнулся, сильно расстроился, что все пропустил. Никто не выдал мою тайну, что я некромантка, живая и неизученная. На следующий день, проходя по кладбищу в поисках невернувшихся мышек, обнаружила то, что Иенна грубо изломала. В когтистых лапках зверек держал гранитный глаз. Здорово! Теперь у меня есть глаз, с помощью которого можно предсказывать будущее. Жаль, инструкции к нему нет. Баркиарок сдержал свое слово и выплатил мне 250 золотых и согласился отдать обещанного раба. Алази перетащил свой гроб в мой подвал и начал ремонт. Он бы еще и сад разбил, но отложили до весны. Три первых проекта, которые он представил, я забраковала чисто из вредности, чтобы жизнь медом не казалась. На четвертом вампир превзошел сам себя, так что проект я одобрила. Выйдет красиво и практично. Лорана вышла замуж, чем сильно меня порадовала. Свадьбу решили сыграть сначала в Загорске, затем в Диафебе, чтобы не тащить полгорода в столицу. Меня тоже пригласили и, вопреки ожиданиям, посадили не ниже солонки, хотя практически напротив. Одевала меня Дилара, так что я блистала в платье из расшитого серебром розового эльфийского шелка, сплетенным из серебряных нитей и розового жемчуга поясом, концы которого спускались почти до земли. Ходить с такой тяжестью на бедрах приходилось плавно и степенно, чего прежде от меня добиться было нереально. Бааванши одолжила также дивную серебряную сетку для волос с розовыми жемчужинами на перекрестьях, длинные серьги и цепь, так что весь праздник я ловила на себе восхищенные мужские взгляды и завистливые женские, да и танцевала до упада. Досадно, но на праздник пригласили графа Номеда де Даса. И смотрел он на меня слишком уж пристально. То ли понравилась я любителю женских прелестей, то ли вспомнил чего. В любом случае, столь явное внимание мне не понравилось. В этот момент весьма кстати прозвучало предложение молодого дворянина взять меня на содержание. Я затрепетала ресницами, делая вид, что весьма польщена, и неуверенно пролепетала, мол, сейчас обдумываю еще одно предложение. При этом, как бы невзначай, покосилась в сторону графа. Дворянин проследил мой взгляд, встретился глазами с графом. Не знаю, что между ними произошло потом, но, говорят, была дуэль. Обоих с ранениями различной степени тяжести увезли в столицу. Надеюсь, в Загорск они больше не вернутся. Кассандра Льесская иногда приходит ко мне во сне и обучает древним премудростям. Говорит, что готовит к первой ступени посвящение в Орден Черной Розы. Ну, не знаю. Поживем, увидим. Очень расстраивает меня тот факт, что они плохо кончили. Баркиарок появился как-то в моем сне и озадачил вопросом, нравится ли он мне как мужчина. Я честно прислушалась к себе, но никакого любовного волнения в присутствии вампира не ощутила, о чем и сообщила. Похоже, он обрадовался. Странно. Кстати, новым моим посредником согласился стать Медуз. Надеюсь, так как он зависит от моих поставок шмурлей, ему в голову не придет желать мне смерти. Так что жизнь постепенно вошла в свою колею, включая тайные знания некромантии. Ну, должно же быть у девушки безобидное хобби.